Северная береза. Над озером, над заводью лесной, нарядная зеленая береза. О, девушки, как холодно весной, я вся дрожу от ветра и мороза. То дождь, то град, то снег, как белый пух, то солнце, блеск, лазурь и водопады. О, девушки, как весел лес и луг, как радостны весенние наряды. Опять нахмурилась, опять мелькает снег, и бор гудит сурово. Я вся дрожу, но только б не измять зеленых лент, ведь солнце будет снова. 15 января 1903 года.